«Тупая марсиашка». Покупая Лелли... Нет, так говорить не следует, иначе наживешь себе неприятности. Уплатив ее родителям 1000 фунтов в качестве компенсации за дочь, Дункан Уивер отметил про себя, что поначалу рассчитывал на сумму 600, в крайнем случае 700 фунтов. У кого бы в Порт-Кларке он не спрашивал, все уверяли, что это красная цена. Однако на деле все оказалось гораздо сложнее, чем считали горожане. Первые 3 марсианские семьи, к которым обратился Дункан, наотрез отказались продавать дочерей. Следующая потребовала 1500 фунтов и ни шиллинга меньше. Родители Лелли тоже начали торг с 1500, однако снизили ставку до 1000, когда поняли, что Дункан не поддастся на вымогательство. Возвращаясь в Порт-Кларк, он прикидывал так и этак, и в конце концов решил, что, в общем-то, в накладе не остался. Контракт сроком на 5 лет, максимум по 200 фунтов в год. Когда вернется, продаст ее фунтов за 400, а то и за 500. Нет, все не так уж плохо. В городе ему пришлось также встретиться с агентом компании. «Послушайте», — сказал Дункан, — «вам известно, что мне предстоит провести 5 лет на станции Юпитер-4Б. Корабль, который доставит меня туда, будет двигаться со скоростью света и пойдет почти порожняком. Поэтому как насчет места для еще одного пассажира?» Он заранее узнал, что в подобных обстоятельствах компания обычно идет навстречу, хотя, конечно, бывают и исключения. Агент, казалось, ничуть не удивился. Сверившись со своими бумагами, он ответил, что место найдется, затем прибавил, что компания специально для таких случаев грузит на корабли дополнительные пищевые рационы. Стоит этот рацион 200 фунтов в год, деньги вычитаются из жалования работника. «Сколько?» – воскликнул Дункан. «1000 фунтов за 5 лет?» «Совершенно верно», — отозвался агент. «Тем самым компания покрывает свои расходы. И не забывайте, 5 лет в полном одиночестве вовсе не шутка. Что для вас дороже, деньги или душевное здоровье? Вы ведь не хотите свихнуться, а?» Дункан поупирался пару минут, что называется, из принципа, но агент твердо стоял на своем. «Значит, Лелли будет теперь обходиться в 400 фунтов в год. Впрочем, при годичном жаловании 5000 фунтов, до его возвращения с Юпитера 4Б деньги будут лежать в банке, на подобные мелочи можно с легкой душой плюнуть». В итоге Дункан согласился. «Замечательно», — сказал агент. «Вам необходимо получить для нее разрешение на вылет, которое выдается сразу же после предъявления брачного свидетельства». «Брачного свидетельства?» — недоверчиво повторил Дункан. «Чтобы я женился на марсиашке? Да никогда в жизни!» Агент покачал головой. «Без свидетельства разрешения не дадут, таков закон. Вдобавок вас могут заподозрить в том, что вы намерены продать марсианку. Могут даже подумать, что вы ее купили». «Я?» — Дункан высокомерно вскинул голову. «А почему бы и нет?» — поинтересовался агент. «Брачное свидетельство обойдется вам в 10 фунтов, если, конечно, у вас нет настоящей жены. В последнем случае сумма, естественно, возрастает». «Я не женат», — вызывающе бросил Дункан. «Угу», — агент принял его слова к сведению, ничем не показав, что не верит. «Тогда какая вам разница?» 2 дня спустя Дункан снова пришел к нему с брачным свидетельством и разрешением на вылет. Агент проверил документы. «Все в порядке, можете лететь». «Да, с вас 100 фунтов за услуги». «За какие еще услуги, черт побери?» «За обеспечение безопасности ваших капиталовложений», — ответил агент. Дункану вдруг захотелось сказать, что за разрешение на вылет с него тоже потребовали 100 фунтов, однако он овладел собой и лишь заметил с горечью. «Сколько денег на одну тупую марсиашку?» «Тупую?» — переспросил агент. «Вдобавок она не может связать и пары слов. В общем, бестолочь». Протянул агент. «Вы на Марсе впервые?» «Не то чтобы», — откликнулся Дункан. «Залетал 2-3 раз». Агент, понимающе кивнул. «Марсиане глуповаты только с виду. На самом же деле они не глупее нас». «Были когда-то, давным-давно». «Задолго до нашего появления на Марсе они решили, что много думать, грубо говоря, вредно для здоровья. Планета умирает, и они добровольно выбрали ту же участь». По-вашему, это не глупость? Между прочим, умирает не только Марс, но и все остальные планеты. Вы когда-нибудь видели старика, который сидит на солнце и наслаждается жизнью? Он вовсе не слабоумен, скорее всего, просто забыл на время обо всех и всяческих заботах. Если понадобится, он поможет советом, а так, чего попусту беспокоиться? Пускай все идет, как идет. Вашей марсианке около 20, по местным меркам 10,5, однако она в точности напоминает такого вот старика. По правде сказать, хорошенькая проверка на тупость. Девушка, которая не знает, что происходит на ее собственной свадьбе. Расходы Дункана 100 фунтами агенту не ограничились. Столько же пришлось выложить за одежду для Лелли, и сумма потраченного возросла до 2310 фунтов. Ну, ладно бы они ушли на действительно толковую девчонку, но Лелли... Увы, ничего не попишешь. Сказав «А», нужно либо говорить «Б», либо прятаться в кусты. Впрочем, на станции будет веселее даже с ней. Старший помощник пригласил Дункана в ходовую рубку. «Вам туда», — любезно сообщил он, показывая на обзорный экран. Дункан посмотрел на мерцавший посреди экрана месяц. Определить на глазок его размеры пока не представлялось возможным. Он мог быть величиной с Луну или с баскетбольный мяч. Медленно вращающийся обломок скалы. «Большой?» — спросил Дункан. «Около 40 миль в диаметре. А притяжение там какое?» «Точно не знаю. Вероятно, нечто среднее между малым и полным отсутствием». «Понятно». По дороге в кают-компанию Дункан заглянул к себе в каюту. Лелли не вставала с койки, радуясь, похоже, той иллюзии веса, какую создавали престижные ремни. Заметив супруга, она приподнялась на локте. Невысокая, немногим выше 5 футов, изящные кисти рук, тонкие черты лица, хрупкое тело. Глаза по земным меркам неестественно большие и круглые. Кажется, она постоянно чему-то удивляется. Необычно низко расположенные уши, мочки которых выдаются из-под копны каштаново-рыжих волос. Бледная кожа, румянец на щеках, алые губы. «Эй!» – окликнул ее Дункан. «Займись-ка делом, начинай паковать вещи». «Паковать?» – переспросила Лелли низким грудным голосом. В ее тоне явственно прозвучало недоумение. «Ну да», – процедил Дункан, – «паковать». Он открыл чемодан, побросал туда попавшие под руку вещи, махнул рукой, дескать, вот так. Выражение лица марсианки не изменилось, однако понять она вроде бы поняла. «Мы прилетели?» «Почти. Времени как раз хватит, чтобы собраться». «Хорошо», – сказала она и принялась расстегивать ремни. Дункан захлопнул дверь с такой силой, что его отнесло на несколько метров, потом двинулся по коридору в сторону кают-компании. Лелли расстегнула последний ремень, осторожно вытянула руку, подобрала с пола магнитные подошвы и прикрепила их к своим башмакам, после чего все так же осторожно опустила ноги на пол. Раздался щелчок, магнит сработал. Девушка встала, выпрямилась во весь рост. Ее сложение, может быть, вызвало восторг у марсиан, однако землянин напрасно стал бы искать классические пропорции. Атмосфера на Марсе была разряженной, поэтому легкие марсиан постепенно увеличивались в объеме, что привело в конечном итоге к изменению телосложения. Лелли отдернула коричневый комбинезон, сделала неуверенный шажок, задержалась перед висевшим на переборке зеркалом, изучила собственное отражение, затем отвернулась и принялась собирать вещи. «Женщине в такой дыре делать нечего», — услышал Дункан, войдя в кают-компанию. Эти слова произнес корабельный кок по фамилии Уайшерт. Дункан недолюбливал Уайшерта, тому была достаточно веская причина. Как-то ему взбрело в голову, что неплохо бы научить Лелли готовить в условиях невесомости, а поскольку расход теперь составлял 2360 фунтов, Можно было пропустить фразу мимо ушей, но это было не в правилах Дункана. «В такой дыре вообще не место человеку», — угрюмо заявил он. Присутствующие промолчали. Они прекрасно знали, кого посылают на станцию вроде Юпитера 4Б. Компания неоднократно подчеркивала, что выход на пенсию по старости в возрасте 40 лет вовсе не означает отказ от радости жизни. Если накопить за годы службы достаточно денег, опасаться каких-либо неприятностей просто-напросто нечего. Вот именно, если накопить, если не валять дурака и не заключать пари, что одно четвероногое животное бежит быстрее другого. А уж коли потерял деньги, деваться некуда. Поэтому, когда Дункану подошел срок выходить в отставку, ему предложили то же, что и прочим неудачникам. Он никогда не был на Юпитере 4Б, однако приблизительно представлял, на что похожа планета, где расположена станция. Вторая луна – Каллиста, которая, в свою очередь, является четвертым по времени обнаружения спутником Юпитера. Голый камень, начисто лишенный растительности и атмосферы. Выбора не было, и Дункан подписал типовой контракт сроком на 5 лет. 5 тысяч в год плюс 5 месяцев ожидания до и полгода после, чтобы приноровиться к нормальной силе тяжести на половинном жаловании. Значит, в ближайшие 6 лет о деньгах можно не заботиться. Тем более, что 5 из них тратить будет просто не на что. Правда, вопрос в том, выдержит ли он эти 5 лет, не свихнется ли от одиночества. Даже хотя психолог утверждает, что все в порядке, уверенным до конца быть нельзя. Кто-то выдерживает, кто-то ломается в первые же месяцы и попадает в итоге в сумасшедший дом. Говорят, если выдержать первые 2 года, дальше будет легче. Может быть, но пока не попробуешь, не узнаешь. «А если я подожду отлета на Марсе?» – предложил Дункан чиновникам компании. «Там вроде бы все дешевле». Чиновники сверились со звездными таблицами и расписанием полетов и удостоверились, что в этом случае не только Дункан, но и компания получает возможность сэкономить энную сумму. Они отказались поделить сэкономленные деньги пополам, но оплатили перелет на Марс и открыли Дункану счет у местного агента компании. Колония, в состав которой входил Порт Кларк с окрестностями, буквально кишела бывшими астронавтами, которые сочли, что пенсионерам больше подходит Марс с его малой гравитацией, свободой нравов и дешевизной. У каждого из них нашлось, что посоветовать. Дункан внимательно слушал, однако в конце концов отверг большинство советов. Такие способы сохранить здравый рассудок, как заучивание наизусть Библии, сочинение Шекспира или переписывание энциклопедии по 3 страницы в день, казались ему утомительными и весьма сомнительными. Строить миниатюрные модели космических кораблей в пустых бутылках тоже не хотелось. Лишь один совет, по мнению Дункана, имел практическую ценность. Именно следуя этому совету, он купил Лелли и по-прежнему продолжал считать его вполне разумным, хотя и потратил уже 2 с лишним тысячи фунтов. Дункан догадывался, как относится к его поступку члены экипажа, поэтому и не стал осаживать Уайшерта, а прибавил: «Настоящей женщине там и впрямь делать нечего. Но для марсияшки...» «Даже для марсияшки!» Уайшерт не докончил фразы. Включились тормозные двигатели, и его отнесло к переборке. Все, кто был в кают-компании, принялись за дело. Следовало зафиксировать незакрепленные предметы. Планетка, на которой находилась станция, была по определению спутником спутника. Вполне возможно, на деле она являлась астероидом, попавшим в поле притяжения Каллиста. Кратеров на поверхности не было и в помине. Повсюду топорщились зазубренные скалы. Унылый, безрадостный осколок некоего небесного тела, непримечательный ничем, кроме своего местоположения. Как известно, без таких вот станций в космосе не обойтись. Строить большие корабли, способные совершать посадку на поверхности планет, с точки зрения экономики крайне невыгодно. Некоторые звездолеты, не слишком крупные, стартовали с Земли, благо были на ней построены, однако уже первые большие корабли стали строить в космосе. Таким образом, появились настоящие звездолеты, не рассчитанные на сопротивление высокой гравитации. Они летали от спутника к спутнику, доставляя топливо, грузы, съестные припасы и сменный персонал станции. Корабли новых типов не садились даже на Луну, а использовались в качестве земного терминала искусственный спутник «Псевдос». Груз со станции на планеты переплавляли в транспортных ботах, а людей доставляли туда и обратно на небольших ракетах. На станциях наподобие «Псевдоса» или «Деймоса» основного марсианского терминала работы хватало для целой команды. Однако на тех, что располагались на границах известного пространства, достаточно было одного человека, который отвечал за погрузку-разгрузку и за работоспособность приборов. В такую даль корабли залетали редко. Дункану сообщили, что на «Юпитер-4Б» звездолеты прибывают раз в 8-9 земных месяцев. Корабль вышел на орбиту и продолжал торможение, уравнивая собственную скорость со скоростью спутника. Включились гироскопы. Спутник постепенно увеличивался в размерах, заполняя собой обзорные экраны, на которых теперь виднелась бескрайняя скалистая пустыня. Вот на одном из экранов показалась станция. На дальнем конце более-менее ровного участка местности площадью в 2-3 акра, единственного намека на порядок среди каменного хаоса, располагались два купола, один намного больше другого. На противоположном конце находилась вырубленная в скалах стартовая площадка, на которой выстроились в ряд несколько транспортных ботов. Повсюду виднелись какие-то баки, полные, пустые. На утесе позади куполов примостилась параболическая антенна, похожая на чудовищно огромный цветок кисти какого-нибудь кубиста. Однообразие и безлюдье пейзажа нарушала лишь крохотная фигурка в космическом скафандре, которая, бешено размахивая руками, подпрыгивала на металлическом языке у входа в главный купол. Дункан оторвался от экрана и направился к себе в каюту. Лелли сражалась с большим чемоданом. Тот, похоже, всерьез вознамерился притиснуть ее к стене. Дункан отпихнул чемодан в сторону. «Прибыли», — сообщил он. «Надевай скафандр». Круглые глаза, до того с немым изумлением взиравшие на чемодан, обратились к супругу. По взгляду Лелли невозможно было догадаться, как она себя чувствует и о чем думает. «Скафандр? Хорошо». Узи купола прежний хозяин станции уделял куда больше внимания Лелли, чем датчику давления. Он знал на собственном опыте, сколько времени занимает герметизация, а потому первым поднял щиток шлема, даже не поглядев на шкалу. «Вы оказались предусмотрительнее. Будет кому следить за порядком». Он распахнул внутренний люк. «Прошу, как говорится, добро пожаловать». Главная комната вследствие архитектуры купола имела весьма причудливые очертания, но была довольно просторной. Вдобавок, в ней царил жуткий беспорядок. «Сколько раз я собрался тут прибрать, да так и не получилось». Он посмотрел на Лэнди. Лицо девушки сохраняло привычное удивленное выражение. «Ох уж эти мне марсиане! Как узнать, о чем они думают?» «Никак», — ответил Дункан. А это, похоже, так и родилась с выпученными глазами. Прежний хозяин станции перевел взгляд с Лелли на галерею земных красавиц, изображениями которых пестрели стены, потом снова посмотрел на девушку. «Странные они все-таки». «У себя дома моя считалась симпатичной», — пожалуй, чуть рисковато проговорил Дункан. «Конечно, конечно. Не обижайтесь, старина. Наверное, сейчас любая женщина покажется мне странной. Пойдемте, я покажу вам станцию». Дункан жестом приказал марсианке поднять щиток шлема, чтобы она могла его слышать, и велел снять скафандр. Станционный купол ничем не отличался от типового. Двойной пол, двойные стены, разделенные воздушной прослойкой. Его собрали из стандартных блоков и закрепили с помощью вбитых в скалу металлических стержней. В жилой половине имелось 3 свободных комнаты на случай, если персонал станции по чечению станет более многочисленным. «Остальное — склады, где в основном хранятся консервы, воздушные баллоны, разные мелочи и вода. Следить, чтобы она не расходовала воду зря. Большинство женщин почему-то считает, что водопровод должен существовать даже у черта на куличках». Дункан покачал головой. «Марсиане не такие. Они живут в пустыне, а потому к воде относятся очень уважительно». Прежний хозяин взял со стола пачку документов. «Этим мы займемся позже. Работа несложная. Единственный груз, который сюда доставляют, редкоземельные металлы. Скалисты сообщают, что отправили бот. Вы включаете радиомаяк и все дела. Ошибиться невозможно, если в точности следовать правилам». Он огляделся по сторонам. «Что касается развлечений, если вы любите читать, тут полно книг». Он указал на книжные полки у внутренней перегородки. Дункан признался, что читать не любитель. «Зря, неплохо помогает. Можно найти все, что угодно по своему вкусу. А музыку любите? Вот записи». «Да, я не прочь послушать какую-нибудь приятную мелодию». «Хм, не знаю, не знаю. Со временем эти мелодии начинают звучать в голове, и от них никак не отделаться. В шахматы играете?» Он показал на доску с фигурками. Дункан покачал головой. «Жаль, на Калисто есть парень, настоящий гроссмейстер. Он здорово расстроится, когда узнает, что наша партия останется недоигранной. Может, со временем все же заинтересуетесь. А чем будет заниматься ваша марсианка? Я имею в виду, кроме приготовления пищи и тому подобного». Откровенно говоря, Дункан об этом не задумывался. «Полагаю, с ней все будет в порядке», — ответил он, безразлично пожав плечами. «Марсияшки настолько тупые, что могут просидеть на одном месте, ничего не делая, хоть целый день. Так сказать, врожденный талант». «Да, здесь он пригодится». Подготовка к отлету продолжалась. Сначала на спутник переправили груз, который доставил корабль, потом заполнили его трюмы редкоземельными металлами. Прилетела ракета с Калисто, привезла двух человек, чьи контракты закончились, и забрала тех, кто прибыл на смену. Механики звездолета проверили оборудование станции, кое-что заменили, наполнили водяные баки, зарядили пустые воздушные баллоны, затем проверили все по второму и третьему разу. Стоя на металлическом языке, на котором совсем недавно его предшественник исполнял свой фантастический танец, Дункан наблюдал за стартом. Звездолет взмыл в черное небо, превратился в удлиненный полумесяц на фоне звезд. Заработали главные двигатели, выплеснулось ослепительно белое пламя с розовой каймой. Вскоре крохотная искорка, которая была кораблем, исчезла за линией горизонта. Дункану внезапно показалось, что он резко уменьшился в размерах, стал точкой на камне, что, в свою очередь, представлял собой песчинку в океане мироздания. Над головой бездушное небо, тысячи звезд, сверкающих без цели и смысла. Беспредельное небо, бескрайняя скалистая пустыня. Невозможность определить, какая скала близкая, какая далеко. Невозможно даже различить их истинные очертания. Ни на Земле, ни на Марсе не увидишь ничего подобного. Острые, как бритва, вершины возвышались над поверхностью спутника миллионы миллионов лет и погибнут только вместе с ним, сохранив до последнего дня, поскольку ветра и дождя тут нет и в помине, свои пики-резцы. Миллионы лет позади, миллионы лет впереди. Нет, не только Дункан, все живое превратилось в крохотную песчинку, возникшую по чистой случайности и совершенно ненужную вселенной. Диковинный мотылек, пляшущий в свете вечных солнц. Огненные каменные шары, которые движутся сквозь бесконечность на протяжении неисчислимого времени. Вот единственная реальность. Несмотря на то, что подогрев скафандра был включен, Дункан зябко поежился. Еще никогда ему не доводилось чувствовать себя таким одиноким. Еще никогда он так отчетливо не сознавал, что Вселенная беспредельно жестока и равнодушна. Глядя на звезды, вернее, на тот свет, что они испускали миллионы лет назад, он спросил: «Почему? Какого черта?» Звук собственного голоса вырвал Дункана из размышлений. Он помотал головой, чтобы избавиться от никчемных мыслей, повернулся спиной к вселенной, в результате чего та снова стала основой жизни вообще и человеческой жизни в частности, и вошел в шлюз. I saw top secret documents saying that an unidentified flying object had landed. Работа и впрямь оказалась несложной. В установленное время Дункан выходил на связь с Каллисто. Обычно они с тамошним оператором просто проверяли, все ли в порядке, а иногда обменивались мнениями по поводу услышанных по радио новостей. Изредка с Каллисто сообщали, что отправили бот и просили включить маяк. Вскоре после этого прибывал груз. Подать к люку бота пустой бак не составляло никакого труда. День на спутнике был непривычно коротким, а ночь, благодаря Каллисто и Юпитеру, слишком уж светлой. Поэтому Дункан решил жить по часам, которые показывали земное время по гринвичскому меридиану. Поначалу он занимался тем, что распаковывал и размещал припасы, доставленные звездолетом. Кое-что перекочевало в главный купол, личные вещи, еда и то, что требовало тепла и света. Кое-что во второй, маленький, темный и негерметичный, а все остальное отправилось на Каллисто. Покончив с этим, Дункан обнаружил, что делать попросту нечего. Он составил план, согласно которому время от времени проверял то одно, то другое, поднимался на скалу и регулировал положение солнечных батарей и так далее. Однако следовать плану было достаточно тяжело. Солнечные батареи, к примеру, вовсе не требовали регулировки. Даже если они выйдут из строя, починить их на месте нельзя. Придется связываться с Каллисто, чтобы прислали ракету и забрали батареи, а потом сидеть и ждать, пока очередной звездолет не доставит новые. В контракте четко оговаривалось, что покинуть станцию Дункан может только в том случае, если произойдет какая-нибудь серьезная поломка. Причем указывалось, что устраивать поломку самому не рекомендуется, слишком накладно. Короче говоря, план оказался никуда не годным. Порой Дункан спрашивал себя, не свалял ли он дурака, прихватив на станцию Лелли. Разумеется, марсианка неплохо готовила, да и за порядком следила, однако, не будь ее рядом, у него появилось бы более-менее постоянное занятие – ухаживать за самим собой. Компания из нее никудышная, что взять с инопланетянки тупой, как робот. Все чаще и чаще Лелли начала раздражать Дункана. Ему не нравилось все, как она ходит, как говорит, по-идиотски коверкая слова, как молчит, уставясь перед собой невидящим взором. Она была другой и вдобавок обошлась в 2500 фунтов, которые вполне можно было бы потратить на что-нибудь более полезное. А Лейли и не пыталась ничего изменить, даже когда имела такую возможность. Хотя бы физиономия. Любая нормальная девушка заботится о своей внешности, а это... Левая бровь будто сломана пополам, из-за чего марсияшка выглядит как надравшийся клоун, а ей, похоже, плевать. «Черт побери!» — воскликнул Дункан, сорвавшись в очередной раз. «Ты что, до сих пор не научилась подводить глаза и краситься тоже не умеешь? Посмотри на эти картинки, а потом взгляни в зеркало на себя. Чучело, да и только, а волосы? Болтаются, что твои водоросли. Ради всего святого, сделай завивку, хватит изображать паршивую русалку. Не твоя вина, что ты марсияшка, но хотя бы постарайся выглядеть, как приличная женщина». Лелли поглядела на цветные фотографии на стене, затем сравнила с ними собственное отражение в зеркале. «Хорошо», — безучастно согласилась она. «И еще одно. Перестань уродовать язык. Не «хорошо», а «хорошо», понятно? «Хорошо!» — повтори. «Хорошо», — послушно произнесла Лелли. «О, боже, ты что, не слышишь? Хорошо, ну?» «Хорошо». «Нет, язык должен прилегать к небу, вот так». В конце концов, Дункан не выдержал. «Ты что, издеваешься? Осторожнее, девочка, осторожнее. Скажи «хорошо». Лелли помедлила со страхом, глядя на его искаженное гневом лицо. «Давай, давай!» «Хорошо!» Он ударил ее сильнее, чем собирался. Магниты на башмаках не выдержали, она отлетела к стене и повисла рядом с ней, беспомощно трепыхаясь в воздухе. Дункан приблизился, схватил Лелли, поставил на пол, вцепился левой рукой в комбинезон, а правую занес для нового удара. Снова! Взгляд Лелли блуждал по комнате. Дункан как следует встряхнул девушку. Она раскрыла рот и с шестой попытки выдавила «Хорошо!» «Уже лучше. Оказывается, можешь, когда захочешь. Судя по всему, девочка, тебя порядком избаловали». Дункан отпустил ее, и она проковыляла в дальний угол комнаты, закрывая руками синяк на лице. Дни превращались в недели, недели в месяцы. Иногда Дункана одолевали сомнения, сумеет ли он выдержать. Он переделал всю работу, какая только нашлась на станции, и теперь свободного времени было хоть отбавляй. Человек средних лет, до того лишь иногда бравший в руки газету, вряд ли пристрастится к чтению книг. Поп-музыка, как и предсказывал его предшественник, Дункану быстро надоела, а все остальное ему просто не нравилось. Он научился по книжке играть в шахматы и научил Лелли, намереваясь после того, как немного попрактикуется с ней, сразиться с тем парнем с Калиста. Однако Лелли беспрерывно побеждала, и Дункан в конце концов решил, что не годится для шахмат по складу ума, после чего научил марсианку играть в карты. Впрочем, вскоре он перестал к ним притрагиваться, поскольку вся карта шла почему-то исключительно Лелли. Порой передавали что-нибудь интересное по радио, однако Земля находилась за Солнцем, а Марс то и дело прятался за Каллисто. Вдобавок спутник вращался по собственной орбите, что значительно ухудшало прием. Поэтому большей частью Дункан маялся от безделья, ненавидя спутник, коря себя за глупость и злясь на Лелли. Его раздражало то, как флегматично она выполняет поручения. Да чего же несправедливо! Тупая марсиашка оказывается из-за своей тупости выносливее человека. Когда Дункан принимается за что-либо выговаривать Лелли, вид, с каким она слушала, обычно доводил его до белого коленя. «Ради всего святого!» — воскликнула она однажды. «У тебя что, не лицо, а маска? Почему ты не смеешься, не плачешь, не строишь гримасы? Да одной твоей кукольной рожи достаточно, чтобы свести человека с ума. Тупость, к сожалению, болезнь неизлечимая, но уж физиономию-то можно подправить». Лелли глядела на него с прежним выражением на лице. «Ты что, не слышала? Ну-ка, улыбнись! Кому говорят?» Губы Лелли слегка искривились. «По-твоему, это улыбка? Вот как надо улыбаться!» Дункан указал на фотографию, с которой лучезарно улыбалась земная красотка. Зубы, как клавиши рояля, полное впечатление, что улыбка разрезала голову пополам. «Вот так!» — он продемонстрировал как. «Ясно?» «Нет», — ответила Лелли. «Я не могу корчиться, как земляне». «Корчиться?» — повторил оскорбленный до глубины души Дункан. «Корчиться!» Он расстегнул ремень кресла, в котором сидел, и направился к марсианке. Та попятилась, уперлась спиной в стену. «Я покажу тебе, что такое корчиться! Улыбнись!» Лелли закрыла руками лицо. «Не надо! Нет!» В тот самый день, когда закончился восьмой месяц пребывания Дункана на станции, Скалисто сообщили, что к спутнику приближается корабль. Пару дней спустя Дункан установил прямую связь со звездолетом и почувствовал себя так, словно пропустил несколько стаканов спиртного. До прибытия корабля оставалась неделя. Следовало подготовиться, проверить склады, прикинуть, чего не хватает, заполнить станционный журнал, которым он давно уже пренебрегал. Дункан ожил, принялся даже напевать себе под нос и перестал злиться на Лелли. Что касается марсианки, понять, какое впечатление произвела на нее новость, было невозможно. Впрочем, неудивительно. Корабль возник в небе точно в назначенное время и тут же пошел на посадку. Едва он сел, Дункан поднялся на борт с таким чувством, словно попал в компанию старых друзей. Капитан тепло его приветствовал, предложил выпить. Дункан знал, что эта процедура повторяется из раза в раз на всех без исключения дальнекосмических станциях, но все равно был счастлив. Неожиданно капитан представил стоящего рядом человека и объяснил, кто он такой. «Мы приготовили вам сюрприз. Познакомьтесь, это доктор Уинт. Он вызвался разделить вашу участь». «Доктор?» – переспросил Дункан, пожимая руку Уинту. «Чего, если не секрет?» «Не медицины», – отозвался Алан Уинт. «Доктор наук. Компания поручила мне провести геологическое обследование спутника. Кстати, слово с корнем «гео» вряд ли сюда подходит. Я проведу вас около года, если вы, конечно, не возражаете». Дункан, разумеется, ответил, что искренне рад, попрощался с капитаном и повел Уинта в купол. Увидев Лелли, Алан страшно удивился. По-видимому, его никто не предупредил. Дункан пустился было в объяснение, однако новичок перебил. «Представьте меня, пожалуйста, своей супруге». Дункан неохотно выполнил просьбу. Ему не понравился тон Уинта. Не понравилось, что доктор наук приветствовал Лелли так, словно та была земной женщиной. Вдобавок Алан наверняка заметил синяк у нее на скуле. Дункан отнес Алана Уинта к тем людям, которые, что называется, норовят залезть без мыла в задницу. Оставалось лишь надеяться, что все как-нибудь обойдется. Стычка произошла 3 месяца спустя, причем определить, кто ее спровоцировал, было затруднительно. Каждая сторона считала виноватой другую. Мелкие ссоры случались и раньше. Если бы не работа, которая частенько заставляла Уинта покидать купол, он, вероятно, схлестнулся бы с Дунканом давным-давно. Все началось, когда Лелли оторвалась от книги, которую читала, и спросила, что такое эмансипация женщин. Алан, разумеется, принялся объяснять, однако его почти сразу перебил Дункан. «Послушайте, кто вас просит забивать ей голову всякой ерундой?» Алан пожал плечами. «Дурацкий вопрос. К тому же разве Лелли не человек? А человек должен думать?» «Не увиливайте! Вы прекрасно знаете, что я имею в виду!» «Признаться, даже не догадываюсь, может, скажете?» «Ладно, умник. Я разумею вот что. Ты приперся сюда к нам и с самого начала стал совать нос не в свои дела. Начал общаться с марсиашкой так, будто она какая-нибудь принцесса». «Совершенно верно. Я рад, что вы это заметили». «И неужели ты думаешь, я не понимаю, почему?» «Уверен, что не понимаете. Ведь вы привыкли мыслить по шаблону. Вам кажется, что я намереваюсь отбить у вас девчонку, которая стоила ни много ни мало 2 с лишним тысячи фунтов. Между прочим, вы ошибаетесь. Ничего подобного у меня и в мыслях не было». «Не девчонку, а жену», — поправил Дункан. «По закону, эта тупая марсиашка моя жена, ясно?» «Да, Лелли марсиашка, если воспользоваться вашей терминологией. Быть может, она и впрямь ваша жена, хотя это весьма сомнительно, но уж никак не тупая. К примеру, вы заметили, как быстро она научилась читать, когда ей показали? По-моему, вы не смогли бы за такой срок освоить язык, на котором знаете всего несколько слов». «Тебя никто не просил учить ее. Книжки ей ни к чему и так хороша». «Слышен голос рабовладельца. Признаться, я очень доволен, что мне удалось оставить вас в дураках». «Зачем? Чтобы вырасти в ее глазах? Чтобы показать, что я тебе и в подметки не гожусь? Еще бы, когда встречаешь такого душку». «Я обращаюсь с ней так, как привык вести себя с женщинами, разве что делаю скидку на необразованность. Если она на самом деле считает, что я лучше вас, что ж, я с ней согласен. И расстроился бы, если бы оказалось иначе». «Я тебе покажу, кто из нас лучше!» – прорычал Дункан. «Не стоит. Я понял с первого взгляда. Вы из неудачников. В противном случае вас ни за что бы не заслали в этакую даль. Неудачник, который обожает распускать руки. Вы думаете, я не заметил синяков Лелли? По-вашему, мне доставляло удовольствие слушать, как вы измываетесь над девушкой, которую сознательно держите в невежестве, хотя она в 10 раз умнее вас. С ума сойти, олух, который ни на что не годится, помыкает тупой марсиашкой. Эксплуататор. Распалившийся Дункан не сразу сообразил, кем его, собственно, обозвали, однако понял, что такое спускать нельзя. Сдержаться помог лишь опыт. Еще в молодости он познал бесполезность драк и усвоил, что тот, кто злится, обычно выставляет себя на посмешище. Алан тоже не стал лезть на рожон. Оба предпочли замять стычку, и на какое-то время на станции установилось хрупкое перемирие. Уинт продолжал исследовать спутник. Он отправлялся в экспедиции на маленькой ракете, которую, как и его самого, доставил на Юпитер-4Б последний звездолет. Возвращался с образцами скальных пород, затем аккуратно раскладывал их по ящикам, а свободное время, как и прежде, посвящал обучению Лелли. Дункан не мог отрицать, что Алан учит ее как потому, что считает это необходимым, так и для того, чтобы занять себя. Кроме того, он был уверен, что добром их близкие отношения не кончатся. Рано или поздно. До сих пор, правда, ткнуть пальцем было не во что, однако до отлета Алана, если его заберут вовремя, еще 9 месяцев. А Лелли, похоже, и впрямь нашла себе кумира. И обращаясь с ней как с земной женщиной, он с каждым днем портит ее все сильнее. Однажды они разберутся в своих чувствах и наверняка начнут воспринимать Дункана Уивера как препятствие, которое следует устранить. Только лучше не допускать болезни, чем потом лечить. Нужно постараться предотвратить подобное развитие событий. Но торопиться не стоит. Дункан не торопился. Однажды Алан Уинт улетел и не вернулся. Просто не вернулся, и все. Угадать, о чем думает Лелли, было невозможно, однако случившееся явно ее задело. На протяжении нескольких суток она не отходила от окна в главной комнате, за которым чернела космическая ночь. Вовсе не потому, что ждала Алана или надеялась на его возвращение. Нет, она прекрасно знала, что запаса кислорода хватает на 36 часов. Лелли хранила молчание. На лице девушки застыло привычное до отвращения выражение удивления. Изменились только глаза, которые стали чуть менее живыми. Дункан не знал, догадывается ли она об истинной причине исчезновения Алана. Узнать это можно было единственным способом – спросить в лоб, что представлялось довольно рискованным. Он не хотел признавать, что побаивается Лелли, а ведь еще неделю-другую назад напустился бы на нее за то, что она целыми днями торчит у окна. Тупая-то тупая, а вдруг сообразит, что подстроить в этой глуши несчастный случай проще простого. Теперь, перед тем, как выйти из купола, он всякий раз подсоединял к скафандру новый, заведомо полный воздушный баллон и оставлял в проеме наружного люка камень, чтобы шлюз не закрылся у него за спиной. Следил, чтобы пища готовилась в общей кастрюле, и все время пристально наблюдал за Лелли, которая после того, как Уинт пропал, ни разу не упомянула. Так продолжалось около недели. Затем настроение марсиашки круто изменилось. Она забыла про окно и принялась читать, жадно, без разбору, хватая все, что попадалось под руку. Дункан не понимал, чем вызвано это увлечение книгами, однако решил, что выяснять не стоит, по крайней мере, хоть чем-то занимается. Какое-то время спустя он ощутил облегчение. Похоже, кризис миновал. Марсиашка то ли ни о чем не догадывалась, то ли до нее дошло, что шум поднимать не стоит. Однако увлечение Лелли книгами не проходило. Как правило, Дункану приходилось напоминать ей, что он заплатил 2360 фунтов за компанию. Мало-помалу случай с Аланом забылся. Когда прибыл очередной корабль, Дункан слегка испугался. А что, если Лелли поделится своими подозрениями с экипажем? Но страх оказался напрасным. Она не делала никаких попыток с кем-либо заговорить. Когда звездолет улетел, Дункан поздравил себя с тем, что не ошибся в Лелли. Тупая марсияшка просто-напросто забыла Алана Уинта. Тем не менее, несколько месяцев спустя Дункан вынужден был признать, что недооценивал Лелли. Она узнавала из книг то, о чем он сам не имел ни малейшего понятия. Это имело свои преимущества, хотя и ставило его в неудобное положение. Подумать только, он не может ответить на вопрос марсияшки. Как человек практичный, Дункан с подозрением относился к знаниям, почерпнутым из книг, а поэтому не преминул объяснить Лелли, что многое из того, о чем в них написано, сущая ерунда. Книги не способны заменить жизненный опыт. Стал приводить примеры из собственной жизни и не заметил, как начал ее учить. Лелли схватывала все на лету, что вынудило Дункана вновь изменить свое мнение о марсианах. Теперь он считал, что те тупы в том смысле, что не умеют пользоваться мозгами, которыми их наделила природа. Лелли поглощала знания точно пылесос залежи пыли. Прошло совсем немного времени, а ей уже было известно о станции не меньше самого Дункана. Он отнюдь не собирался на первых порах серьезно ее обучать, однако предпочел это занятие скуке. Кроме того, за образованную марсияшку можно будет запросить подороже. Забавно, черт побери. Ему всегда казалось, что образование – пустая трата времени, однако, если вдуматься, оно кое-что да значит. Может быть, удастся продать Лелли кому-нибудь в секретари? Дункан принялся учить ее ведению бухгалтерской отчетности настолько глубоко, насколько разбирался сам. Недели складывались в месяцы, месяцы в года. Теперь время уже не ползло улиткой, а летело. Когда ты удостоверился, что не свихнулся и не свихнешься, возникает очень приятное чувство. Сидишь и спокойно ждешь, пока закончится срок ссылки, и можно будет получить честно заработанные денежки. На Калисто открыли новые месторождения, поэтому грузы на спутник стали прибывать несколько чаще, а в остальном все шло как обычно. Изредка прилетали корабли, забирали редкоземельные металлы и снова пропадали в черноте космоса. Дункан и не заметил, как подоспел момент, когда он смог сказать себе: «Еще два корабля, и я полечу домой». А затем очень скоро, стоя на металлическом языке снаружи купола и глядя, как стартует очередной звездолет, он мысленно воскликнул: «Следующий будет моим! Господи Боже, неужели?» Он провожал корабль взглядом, пока тот не затерялся среди звезд, потом повернулся и обнаружил, что шлюз закрыт. Решив, что Лелли забыла Алана Уинта, Дункан перестал принимать меры предосторожности, в частности, уже не клал камень в проем наружного люка. Он просто оставлял его распахнутым настежь, поскольку на спутнике не было ветра, который мог бы захлопнуть люк. Дункан дернул за ручку. Люк не поддался. Черт! Дункан отошел на несколько шагов, затем приблизился к окну купола. Лелли сидела в кресле, пристегнувшись ремнем, и, по всей видимости, о чем-то размышляла. Внутренний люк был открыт, естественно, наружный в таком случае ни за что не распахнется. Ему помешают блокировочные устройства и разность давления. Дункан постучал по стеклу, чтобы привлечь внимание Лелли. Он совсем забыл, что звуки снаружи в купол не проникают. Должно быть, Лелли заметила краем глаза какое-то движение. Она подняла голову и уставилась на Дункана. «Господи, что с ней случилось?» Волосы по-прежнему уложены в прическу, но от нормального человеческого макияжа не осталось и следа. Дункана словно обухом по голове ударило. Время будто замерло. Он притворился, что ничего не понял. Замахал руками, показывая, что нужно закрыть внутренний люк. Девушка не пошевелилась. Дункан заметил в ее руке книгу в голубом переплете. Эта книга не входила в число тех, что были присланы сюда компанией. Нет, она когда-то принадлежала Алану Уинту. Дункана охватила паника. На лбу выступил холодный пот. Он перевел взгляд на датчики, расположенные на передней пластине скафандра, и облегченно вздохнул. Марсияшка не сообразила выпустить из баллона кислород. Воздуха хватит часов на 30. Усилием воли он овладел собой, включил ранцевый двигатель, переместился обратно на металлический язык и задумался. «Вот стерва! Ничего не скажешь, ловко она обвела его вокруг пальца, делала вид, что все забыла, а сама... И ведь тянула, зараза, до последнего!» Прошло несколько минут, прежде чем Дункан успокоился и попробовал собраться с мыслями. В запасе 30 часов. Времени вполне достаточно. Даже если он не сумеет прорваться в купол, у него останется шанс выжить. Он заберется в транспортный бот и улетит на Каллисто. Допустим, Лелли будет утверждать, что он прикончил Уинта. Пускай утверждает, прямых улик у нее все равно нет. И потом, кто поверит какой-то там марсиашке? Скорее всего, сочтут, что она свихнулась от затянувшегося пребывания на станции. Однако, пятно на репутации, конечно, останется, поэтому лучше надежнее разобраться с ней здесь и сейчас. А вдобавок, идея насчет бота весьма рискованная. Эту возможность надо использовать лишь в крайнем случае. Сначала попробуем так. Дункан отправился в малый купол, где отключил питание и обогрев главного, потом сел и принялся ждать. Герметичный купол, естественно, сразу не остынет, однако понижение температуры не почувствовать невозможно. Батарей, которые находятся внутри, надолго не хватит, даже если марсиашка догадается их использовать. Он прождал ровно час. Солнце скрылось за горизонтом, ему на смену выплыла Каллисто. Пора посмотреть, что там творится. Дункан подлетел к окну как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лелли при аварийном освещении опускает лицевой щиток шлема. Дункан выругался. Не подействовало. Теперь ей не страшен ни холод, ни недостаток воздуха, ведь в куполе полным-полно запасных баллонов. Он включил передатчик и окликнул Лелли. Услышав его голос, девушка на мгновение замерла, но не отозвалась, а потом решительно отключила свой интерком. Дункан не стал следовать ее примеру. Образумится, непременно позовет. Он вернулся к шлюзу и вновь призадумался. Похоже, проникнуть внутрь, не повредив купол, невозможно. Значит, нужно действовать иначе. Да, Лелли в скафандре не сможет ни есть, ни пить, но то же самое, к сожалению, верно в отношении его самого. Что ж, раз так... Дункан снова отправился в малый купол и забрал оттуда электрический резак. У главного купола он прикинул возможные последствия своих действий. За наружной стеной пустое пространство, дальше изоляция, которая расплавится, как масло. Кислорода нет, значит, она не загорится. А вот как быть с внутренней стеной? Лучше всего проделать несколько маленьких отверстий, чтобы понемногу выпустить воздух, причем держаться надо подальше, иначе его отшвырнет на весьма приличное расстояние. Но как поведет себя Лелли? Вероятно, примется заделывать дырки, класть на них асбестовые заплатки, причем эти дырки придется заварить. Ладно, заварим. Итак, поехали. Он проверил, надежно ли держат магнитные подошвы, поднял резак и нажал на кнопку. Ничего. Дункан нажал снова, потом выбронился, вспомнив, что отключил питание. Пришлось возвращаться в малый купол. Из окна главного на скалы вокруг брызнул яркий свет. Интересно, сообразит ли марсиашка, что он задумал? Даже если сообразит, что с того, помешать она все равно не сможет. Дункан вновь нажал на кнопку. Резак заработал. На то, чтобы вырезать круг диаметром около 2 футов, ушло несколько минут. Он внимательно изучил проделанное отверстие и снова взялся за резак. Внезапно в интеркоме щелкнуло. «И не пытайся», — произнесла Лелли. «Иначе тебе не сдобровать». Дункан помедлил, гадая, что могут означать ее слова. В голосе Лелли явственно прозвучала угроза. «Пожалуй, следует заглянуть в окошко». Лелли стояла у стола, на котором лежал какой-то прибор непонятного назначения. Пластиковая упаковка, металлическая пластина, батарея, от которой тянется проводок, катушка, детонатор, присоединенный к полудюжине подрывных шашек. Просто и со вкусом. Взорвется наверняка. Если давление внутри купола упадет, упаковка начнет разбухать, проводок коснется пластины и... Лелли подсоединила к батарее второй провод, затем повернулась к окну и взглянула на Дункана. «Невозможно поверить, что за этой по-детски наивной физиономией скрывается столь изощренный ум!» Дункан позвал ее, но девушка вновь отключила интерком. Он бесновался за стеклом, потрясал кулаками, а марсиашка стояла и смотрела. Какое-то время спустя она опустилась в кресло и пристегнулась ремнем. «Ну ладно», — рявкнул Дункан, — «ты за это заплатишь». Впрочем, на данный момент его слова были пустой угрозой. Как бы узнать, что она прячет за своей гнусной рожей? Если бы взрывное устройство сработало от переключателя в руках Лелли, Дункан, возможно, постарался бы вывести девушку из себя, чтобы она занервничала. А так он снова отправился к шлюзу. «Должен же существовать какой-то способ проникнуть внутрь». Дункан пару-тройку минут поломал голову, но так ничего и не придумал. К тому же, попади он в конце концов в купол, Лелли останется взорвать себя вместе с ним. «Как ни крути, придется лететь на Каллисто». Дункан поднял голову. «Вон Каллисто, а дальше Юпитер. Перелет — ерунда, главное — посадка. Если засунуть в бот дополнительные прокладки... Попав туда, он потолкует с ребятами, они что-нибудь допридумают, и тогда Лелли заплатит. Заплатит за все». На площадке стояли три готовых к старту бота. «Страшно, конечно, но деваться некуда. С этой сволочью невозможно договориться, она даже не включает интерком. А чем дальше он медлит, тем меньше в баллоне кислорода». Заработал ранцевый двигатель. Дункан полетел к ботам. У ближайшего он ловко сманеврировал, опустился на площадку, бросил еще один взгляд на Каллисто. А если они не включили радиомаяк? Ничего, подлетев поближе, он вызовет их через встроенный коммуникатор скафандра. Как он и ожидал, мягкая обшивка внутри бота оказалась чересчур тонкой. Тогда Дункан сорвал обшивку со стенок других ботов, затолкал ее в свой. Размышляя о том, как бы запустить бот без посторонней помощи, он вдруг понял, что начинает замерзать. Дункан повернул рукоятку термостата, посмотрел на датчик и вздрогнул. Лелли знала, что воздушный баллон он проверит обязательно, поэтому испортила то ли батарею, то ли нагревательный элемент. Напряжение было почти на нуле. По всей видимости, скафандр начал терять тепло достаточно давно. Дункан знал, что долго не протянет, от силы несколько минут. Страх неожиданно исчез, уступив место бессильной ярости. Марсиашка лишила его последнего шанса на спасение, однако зря она думает, что уцелеет. Он погибнет, но погибнет не один. Становилось все холоднее, конечности потихоньку немели. Дункан включил ранцевый двигатель и в долю секунды очутился у купола. Лишь стиснув зубы, ему удалось нажать на кнопку. На повторное нажатие сил не хватило, и он завис над металлическим языком. Резак лежал там, где он его бросил. Пальцы отказывались двигаться. Дункан судорожно глотнул, по щекам потекли слезы. Внезапно грудь пронзила невыносимая боль. Он вскрикнул, постарался поглубже вдохнуть. И в легкие хлынул ледяной воздух. Лелли ждала. Она увидела фигуру в скафандре, летящую прочь от стартовой площадки, и сразу поняла, что это означает. Взрывное устройство девушка уже обезвредила и теперь стояла с толстым резиновым ковриком в руках, готовая приложить его к дыре во внутренней стенке купола. Одна минута. Две. 5 минут спустя она подошла к окну, прижала шлем к стеклу и разглядела нижнюю часть зависшего над языком скафандра, который очень медленно смещался в сторону шлюза. Марсианка выпустила из рук коврик, подумала, затем приблизилась к книжным полкам и достала последний том энциклопедии. Быстро отыскала нужную статью и внимательно прочла раздел, в котором говорилось о правах вдовы. Потом взяла карандаш и листок бумаги, помедлила, старательно вспоминая, чему ее учили, и принялась писать в столбик цифры. Прошло довольно много времени. Наконец Лелли подняла голову и полюбовалась результатом вычислений. 5000 фунтов в год в течение 5 лет, плюс сложные проценты, очень даже неплохо, по марсианским меркам целое состояние. Хотя нет. В такой ситуации человек, на лице которого не застыло навсегда удивленное выражение, скорее всего, нахмурился бы. Конечно, из этой суммы надо кое-что вычесть, а именно 2360 фунтов. Thank you.